народ с чужаком и не чтил, не светит ни чертей. Я шел против ветра, я шел напролом мир нездешних и вольных людей, но я не был никогда рабом иллюзий. Здесь молят свободу и сатане, без хозяина трудно прожить, и каждый построил себе по тюрьме, веря в правила састы лжи, но я не был никогда рабом иллюзий. Но я не был никогда. Я не стану.